«Наваливайтесь», — сказал Баннерман. «Настоящая чили — моя слабость. Но уже после первой ложки язва закатывает мне жуткую истерику, а я ей говорю: иди ты знаешь куда, и давай наворачивать». Они замолчали, Джонни принялся за чили, а Баннерман с любопытством разглядывал его. Смит мог, конечно, узнать заранее, что у него есть пес по кличке Рыжий. Джонни мог также разузнать, что Рыжий стар и почти ослеп. Пойдем дальше. Если ему было известно имя дочки, он запросто мог вернуть эту фразочку. Ее зовут вроде бы Кэти, но немного иначе, чтобы изобразить некоторую неуверенность. Но зачем? И откуда возникло это цепенящее, ни на что не похожее ощущение, когда Смит пожал ему руку? Если тут и надувательство, то очень высокого класса. Ветер завыл сильнее, сотрясая легкое строеннице. Снег залепил окна Кегельбана на противоположной стороне улицы. «Слышите, что творится?» — сказал Баннерман. «Теперь до утра не утихнет. А еще говорят, зимы стали не такие суровые. Вам удалось что-нибудь найти?» — спросила Джонни. — Какие-нибудь вещи этого типа? — Может быть, и удастся, — сказал Баннерман и сам же с сомнением покачал головой. — Надежда слабая. — Но почему? Баннерман рассказал все по порядку. Начальную школу и библиотеку разделяет городской парк. Когда ученик идет в библиотеку, учитель дает бланк, а библиотекарь делает в нем соответствующую отметку. Примерно посередине парка есть неглубокая ложбинка, на западной ее стороне расположена эстрада. В самой ложбинке десятка два скамеек, сюда приходят послушать джазовые концерты или поговорить о футбольных баталиях. Мы предполагаем, что преступник сидел на скамейке и ждал, когда какая-нибудь девочка пройдет мимо одна. Со стороны входа и выхода из парка видеть его не могли. Дорожка тянется по северному склону, недалеко от скамеек. Баннерман со вздохом покачал головой. Как назло, первая женщина Фречет была убита там же, только на эстраде. Представляю, какие на меня посыплются шишки на собрании избирателей в марте, если я вообще продержусь до марта. Я, конечно, могу показать свою докладную записку с просьбой выделить людей для патрулирования парка в период школьных занятий. Когда я писал ее, скажу честно, я меньше всего думал об этом убийце. В самом страшном сне я не мог представить, что он вторично придет на то же место. И что же, вашу просьбу не поддержали? Не нашлось средств, — сказал Баннерман. Разумеется, начальство постарается переложить вину на городское управление, там, как водится, свалят все на меня, а трава на могиле Мэри Кэт Хендерсон будет расти, и тут он остановился и опустил голову, вероятно, не в силах продолжать. И Джонни сочувственно смотрел на него. «Правда, не уверен, что это помогло бы», — заговорил Баннерман уже более сдержанно. «Как правило, на патрулирование мы отряжаем женщин, а этому кобелине, за которым мы охотимся, похоже, наплевать, какого они возраста. Итак, вы считаете, что он ждал на скамейке?» Баннерман подтвердил. Возле скамейки нашли дюжину свежих окурков и еще четыре вместе с пустой пачкой за эстрадой. К сожалению, преступник курил «Мальборо», вторую или третью по распространенности марку сигарет. Целлофановую обертку послали на экспертизу, но отпечатков пальцев не обнаружили. «Ни одного отпечатка?» — удивился Джонни. «Странно. Почему?» «Ну, убийца, само собой, был в перчатках, даже если и не думал о том, чтобы не оставить следов просто из-за холода. Но ведь продавец!» «А вы неплохо соображаете в нашем деле», — усмехнулся Баннерман. но сразу видно, что вы не курите». «Верно», — сказала Джонни. «Когда я работал в школе, выкуривал в день несколько сигарет, но после катастрофы бросил». «Пачку держат в нагрудном кармане. Достал, вынул сигарету, положил пачку обратно. Если я в перчатках, то новых следов на целлофане уже не будет, а старые затрутся, понимаете? И потом, Джонни, вы упустили из виду еще одно обстоятельство». «Знаете, какое?» Джонни подумал и сказал. «Возможно, пачку просто вытряхнули из блока, а блоки заклеивает машина». «Вот именно», — сказал Баннерман. «Вы действительно хорошо соображаете. А чье торговое клеймо стояло на пачке?» «Штата Мэн», — сказал Баннерман. «Значит, если убийца и владелец сигарет одно лицо», — в задумчивости произнес Джонни, «конечно, теоретически возможен другой вариант», — Баннерман пожал плечами. «Но я попробовал представить себе, кто еще стал бы холодным зимним утром так долго сидеть на скамейке городского парка? Ведь он успел выкурить 12 или 16 сигарет. И никто из детей его не видел?» Джонни отпил чаю. «Нет», — сказал Баннерман. «Я говорил со всеми, кто ходил в библиотеку сегодня утром». «Это еще более странно, чем отсутствие отпечатков на пачке. Вы не находите?» «Не так странно, как страшно. Вообразите, он сидит и ждет, когда появится ребенок, девочка. Если ребенок не один, ему это слышно издали, и всякий раз он прячется за эстрадой». «А следы?» — сказала Джонни. «Какие там следы? Утром еще не было снега. Земля промерзла, и вот этот псих, которого надо бы кастрировать и накормить собственным дерьмом, скрывается за эстрадой. Около 8:50 появляются Питер Харрингтон и Мелисса Логинс. Занятия в школе начались минут 20 назад. Когда дети скрываются из виду, он возвращается на свою скамейку. В 9:15 он снова прячется за эстрадой. На этот раз идут две девочки — Сьюзен Флархити и Катрина Баннерман. Рука Джонни упала, кружка стукнула об стол. Баннерман, сняв очки, усердно тер стекла. «Ваша дочь тоже проходила мимо того места? О, Господи!» Баннерман снова надел очки, лицо его стало жестким и бледным от гнева. «И от страха», — подумал Джонни. «Но не перед избирателями, которые могут прокатить его на выборах, и не перед газетой «Юнион Лидер», где могут еще раз проехаться по адресу туповатых полицейских штата Мэн, а из-за того, что случись его дочке пойти сегодня утром одной в библиотеку». «И моя дочь тоже», — тихо подтвердила Баннерман. «Она, по-видимому, прошла в каких-нибудь 20 метрах от этого животного. Теперь вы понимаете, каково мне?» «Могу себе представить», — сказала Джонни. «Не уверен. У меня такое чувство, словно ступило ногой в пустую шахту лифта. Или передал кому-то за столом грибы, а они оказались ядовитыми, и человек умер. Меня будто вывалили в грязи, в дерьме. Не знаю, может, поэтому я и решил позвонить вам. Сейчас я готов на все, только бы взять этого типа, на все». За окном из снежной пелены, словно какое-то чудовище из фильма ужасов, вдруг выползла гигантская оранжевая снегоочистительная машина. Машина остановилась. На землю соскочили двое, они пересекли дорогу, вошли в ресторан и направились к стойке. И Джонни допил чай, всякий аппетит у него пропал. «Так вот, преступник опять садится на скамейку», — продолжал Баннерман. «Но ненадолго. Приблизительно в 9:25 Он слышит, как возвращаются из библиотеки Харрингтон и Логинс. Он снова укрывается за эстрадой. Приблизительно в 9:25, потому что пометку в бланке библиотекарь сделал в 9:18. В 9:45 в библиотеку прошли мальчишки из 5 класса. Один из них вроде бы видел какого-то типа за эстрадой. Вот и весь портрет преступника, которым мы располагаем. Какой-то тип. Может, разослать это описание, как вы считаете? Обратите внимание на какого-то типа, — Баннерман хмыкнул. В 9:55 моя дочь и ее подружка Сьюзен идут обратно. И вот примерно в 10:05 появляется Мэри Кэт Хендерсон, одна. Катрина и Сью столкнулись с ней на крыльце школы. Они поздоровались. «О, Господи!» — пробормотала Джонни и нервно провел рукой по волосам. И, наконец, 10:30. Трое пятиклассников возвращаются из библиотеки. Один из них замечает что-то на эстраде. Это Мэри Кэт. Ее ноги оголены и залиты кровью. А лицо... Успокойтесь, Джонни положил руку ему на плечо. «Попробуй тут успокойся», — сказал Баннерман. Он словно извинялся. «Ничего подобного я не видел за все 18 лет службы. Он изнасиловал девочку, и уже одного этого хватило бы, чтобы убить... Ее врач, производивший экспертизу, сказал, что он так, понимаете, там такие разрывы. В общем, это бы ее почти наверняка убило, но ему было мало. И он задушил ее. Задушить 9-летнюю девочку и оставить в таком виде. И тут по лицу Баннермана потекли слезы. У стойки два парня из Бриджтонской дорожной бригады говорили об играх на кубок. Баннерман опять снял очки и вытер лицо носовым платком. Плечи у него тряслись. Джонни молча ковырял вилкой чили. Наконец Баннерман спрятал носовой платок. Глаза его стали красными, лицо без очков казалось каким-то беззащитным. «Вы уж меня простите», — сказал он. «Тяжелый день выдался». «Еще бы», — сказала Джонни. «Знал, что этим кончится. Только вот думал, как-нибудь продержусь до дому». «Слишком долго ждать. У вас редкий дар понимать людей». Баннерман снова надел очки и не только понимать. «У вас что-то есть. Черт его знает, что именно. Но что-то такое есть. Какие у вас еще зацепки?» «Да никаких. Верчусь, как на сковородке, а полиция штата все раскачивается. Вместе со специальным следователем Генеральной прокуратуры и нашим любимчиком из ФБР. Пока что экспертизой установлена группа спермы, но сейчас это нам ничего не дает. Больше всего меня озадачивает отсутствие волос или кожной ткани под ногтями жертв. Все они наверняка сопротивлялись, однако в нашем распоряжении нет ни кусочка кожи. Этому типу точно сам дьявол помогает. Он ни разу не обронил ни пуговицы, ни магазинного чека, ровным счетом ничего. К нам тут приехал спец по психам из Агасты. Генеральный прокурор расстарался. Так он уверяет, что все эти типы рано или поздно выдают себя. Чем не утешение».